Глава 19. Верь, папеньке. Адриан. «А ты говорил», — задумчиво хмыкнул я, «что леди Лория чрезмерно простодушна и влюблена в тебя, как кошка». «Я сам ни черта не понимаю». Со стороны друга долетело раздраженное фырканье. «Думаю, она сейчас опять мокроту разведет, начнет цепляться за наше прошлое, а в итоге нас двоих вышвырнули из комнаты, словно котят». Закончил я мысль, что крутилась на языке. «Ты не знаешь, что за девушка была с ней?» Вопросительно вскинул бровь, вспоминая юную леди с миловидными чертами лица и серебряными волосами, собранными в аккуратную прическу. Она держалась уверенно, смотрела с ноткой вызова, не выказывая ни капли стеснения при нашем появлении, как частенько поступали барышни, дабы привлечь наше с Дрейком внимание. «Кажется мне знакомой, но припомнить, к какому дому она относится, не могу». Он отрицательно мотнул головой. «Вот и я». Удобно устроившись в кресле, я сделал глоток фруктового чая. «Что-то щеки горят». Молодой граф приложил ладони к лицу. «Наверное, меня обсуждают». «Давай будем честными». На моих губах растянулась коварная улыбка. «Ты заслужил». «Вот спасибо. Умеешь поддержать в трудную минуту. Я был честен с Лорией. Расстался с ней до сближения. Она осталась чиста». «Ты сердце ей разбил», — капал я на нервы. «Что поделать, если так сложилась судьба?» Дрейк поднялся на ноги, раздраженно одернув на себе жилет. «Не понимаю», — пожал я плечами. «Чего ты так негодуешь? Сам же просил ее при встрече, если таковая случится, сделать вид, что вы не знакомы». «И она подошла к моей просьбе со всей ответственностью». Друг недовольно скривился. «Что-то и чая уже не хочется. Допивай и пойдем отсюда. Что за день сегодня такой?» Слетали стенания с языка молодого графа. «Одно сплошное расстройство». Вика. 3 часа позже. «Гад!» — пыхтела Лория. 12. Вела я отчет. «Подлец!» 13. «Я ему покажу». «Прекрасный настрой», — улыбалась я. 14. «Сегодня мне довелось увидеть лицо того, кто обидел самую замечательную девушку на всем белом свете. Симпатичный, зараза, что тут еще скажешь? Сразу видно, ни одно женское сердце разбил юный граф Дрейк Давьер. Встреча с ним была очень даже кстати. Сегодня утром пришло приглашение на бал от его семьи. Лория, как узнав об этом, стала сама не своя. Я видела, как сильно ее это беспокоит, поэтому решила поговорить на данную тему. Поначалу виконтесса робела и печально глядела перед собой, но потом, когда я напомнила ей, как она за меня заступалась, как бесстрашно кинулась на здорового Эрнеста, что цепко держал мои волосы, Лория воспряла духом. «Ты сильная?» Задавала я правильный настрой, когда мы после завтрака отправились к ней в комнату. «Да», — кивнула девушка. «Любишь, ценишь и уважаешь себя». Снова кивок. «И никогда не допустишь, чтобы об тебя вытирали ноги». Лори подняла на меня взгляд, в котором читалось столько эмоций. «Дрейк еще пожалеет, что так подло с тобой поступил». Я подошла ближе, тепло улыбаясь своей заступнице, которую послали мне сами небеса. «Посмотри на себя. Ты обладаешь сияющей красотой. Будь увереннее, вокруг появится толпа женихов. Твоему Дрейку придется встать в очередь». Лория хохотнула. «Помни», — продолжила я, — «никогда нельзя бегать за мужчинами. Они должны увиваться за нами, понимаешь?» И вот сейчас, полоская, на чем свет стоит своего ненаглядного, Лория разминалась. «Ты видела его лицо?» — хохотнула я. «Он думал». Тяжело дыша, виконтесса, наплевав на приличие, уселась на траву после приседаний. «Что я к нему на шею кинусь? Не дождется. Уверена, он про меня уже много чего напел своему дружку». «Это тот, кто был с ним?» — спросила я, присаживаясь рядом. «Да», — кивнула подруга. «Адриан Кейхилл». Меня от услышанного накрыл ступор. «Так это же...» Я шумно втянула носом в воздух. «Это будущий жених моей сестры». «Значит», — рыкнула виконтесса, ловко вскочив с земли, — «ей молодого и красивого, а тебе старую рухлядь Жирьена?» Я пожала плечами, не зная, как прокомментировать сказанные подругой слова. «И никакой он ей не будущий жених, скорее, не состоявшийся», — фыркнула Лори. «Семья Кейхилов дорожит своей репутацией и никогда не свяжет себя с теми, на ком лежит пятно позора». Я притихла, читая мысли Санса, что уже стало привычным явлением. «Уверена, если они еще не отправили письмо, что помолвки не будет, значит, сделают это в самое ближайшее время». «Лори», — позвала я девушку, тяжело вздыхая. «Да?» — посмотрела она на меня. «Мой отказ от семьи принес вред не только тем, с кем я жила раньше, но и вам. Вы ведь...» «Глупости не говори», — перебила меня подруга. «Пусть только посмеет хоть кто-то что-то ляпнуть. Мой отец — уважаемая персона в государстве. И вообще...» Она как-то задумчиво нахмурилась. «Помнишь, когда мы вчера приехали из ратуши, и тебя осматривал лекарь?» «Да», — кивнула я. «Так вот, это не наш лекарь Шарль, а специально приглашенный. Независимый, так сказать». «Зачем?» У меня ни с того ни с сего появилось заикание. «Я не знаю», — мотнула головой Лори. «Но уверена, папенька что-то задумал. Он не из тех, кто даст свою семью в обиду, а ты теперь наша. Так что не переживай, ладно? Верь папеньке, и все будет хорошо. А теперь», — девушка хитро прищурилась, — «я готова к быстрой ходьбе. Мышцы, конечно, невыносимо болят, но ты сама сказала, что я сильная. Ну, вперед. Давай ударим по лишнему весу физической нагрузкой».